Глава 35. Прошлое. Кали. Кали очень любила запах свежих грибов. Он всегда ассоциировался у нее с запахами леса и осени. Ей нравилось идти по лесной подложке и собирать грибы. А вот ягоды — нет. Пока наберешь хоть сколько-нибудь приличное количество, уже и варенье из них расхочется. Грибы Кали находила легко, потому что всегда была очень глазастой. Но больше всего тихую охоту она любила из-за того, что, будучи совсем еще мелкой, ходила на нее с отцом. Вдвоем они подолгу бродили под сенью лесных гигантов, ведя неторопливые беседы. Ее папа был прекрасным рассказчиком и обладал по-настоящему энциклопедическими знаниями во многих областях. Когда дочь уставала носиться вокруг него, он просто сажал ее себе на плечи, и они шли домой. Дома грибников встречала мама, и приходилось помогать ей с чисткой и мытьем собранного. Этот процесс Кали уже не любила. Да и кто его любил? Таких она в своей жизни ни разу не встречала. После того, как блондинка попала в улей, по очевидным причинам за грибами ходить она совсем перестала, но запах чувствовала регулярно, когда собственноручно вскрывала споровые мешки зараженных. Вот как сейчас. Острая финка легко вскрыла споровый мешок рат-кусача. Третий день охоты на рат зараженных приносил свои плоды. Охотиться на зараженных радиацией кластерах все равно, что прилететь на вертолете с пулеметом в заповедник. Облученных тварей было много, и хабар с них был богаче, чем с обычных. Одних рацпаранов было уже под 600. Кали выгребла из спорового мешка все содержимое и тихо вернулась в машину. Пора и в зимний ехать. От стаба атомитов до зимнего прямых маршрутов не имелось, а ехать на перекладных в улье — такое себе удовольствие. Не заметишь, как нарвешься. В общем, без личного транспорта никуда. Вместо уничтоженного скребером баги в карьерном она разжилась вполне приемлемым драндулетом. Ну как разжилась? Походила в рейды, выбрала себе грузовик по вкусу. Хотелось, конечно, чтобы он тоже был с возможностью тихого хода от батареи. Тишина в улье не менее важна, чем броня и шипы на ней. Однако в окрестностях карьерного кластеров с такой техникой не прилетало. Через неделю поисков блондинка отчаялась настолько, что была готова отправиться в путь на обычной ушатанной Ниве. Положение спас, как ни странно, Пумба, появившийся в ее комнате так, как только он и умел. То есть громогласно. У Амбала вообще было всего два режима. Идеально тихий, когда он сидел в засаде, или крался, передвигаясь как гигантский кот, либо очень громкий, во время которого атомит топал, сопел, пыхтел, кряхтел, рыгал, оглушительно портил воздух и выстреливал фразами, не делая даже попыток хоть немного прикрутить громкость. Так вот, Пумба постучал в комнату Кали с таким темпераментом, что той стало немного страшно за затрясшуюся от удара в дверь. Естественно, блондинка открыла ее с револьвером в руках. Кто их, этих атомитов, знает? Вдруг передумали быть цивилизованными и решили употребить ее за завтраком. Но внутрь вихрем кипучей энергии ворвался напарник. «Твоя, собирайся, быстро-быстро!» «Доброе утро, Кали!» — съязвила блондинка, опуская револьвер. «Как тебе спалось, Кали? Вот твой кофе, Кали!» «Твоя хотеть себе, тихий машинка?» Без предисловий и объяснений спросил Амбал. «Да», — немного растерялась Кали. «Тогда твоя не кривляйся, а спросить Пумба». «О чем?» — зевнула Кали. «Ты знаешь, где можно найти тихий транспорт?» «Пумба много чего знать и видеть», — веско ответил Амбал. «Мочь просто у Пумбы спросить, а моя твоя давать. Твоя потом делать приятно, Пумба, за это». «Так, опять. Я пешком доберусь лучше. А ну, пошел вон». «Ух, какая твой горячий». «Пошел вон, похотливая скотина». «Сейчас обидно было. Пумба не говорить твоя, где взять тихий машинка». «Ты сам виноват». «Моя?» «Твоя. То есть твой. Тьфу, ты». «Моя?» «Да. Ты постоянно предлагаешь мне заняться сексом. Это называется харассмент». «Харя, харя». «Неважно», — махнул рукой Кали. «Говори, где машину взять тихую?» «Твоя, собирайся, быстро-быстро!» И Кали собралась. Пумба откуда-то узнал об обновлении аномального мерцающего кластера с нестабильным периодом перезагрузки. Туда он ее и повел. Когда Атомит и бывший Стронг прибыли на место, оказалось, что шахтерский городок уже доели, а твари успели покинуть место своего пира. Однако то, что интересовало Кали, сохранилось в неприкосновенности. На стоянке обнаружились несколько необычных тягачей. Как выяснилось, топлива они не требовали. Совсем. Пока Пумба бродил по кластеру, собирая ценный с его точки зрения хабар, Кали засела в кабине транспорта с брошюрой и руководством. Никогда она не любила возиться с техникой, и всякие двигатели внутреннего сгорания были ей совсем не близки. Однако кое-как блондинка в теме разбиралась, жизнь заставила. Поэтому, когда она открыла руководство, то обомлела. Внутреннее устройство автомобиля Тайга-17.2, именно так назывался тягач, не было не похоже ни на что, виденное ранее. Двигатель Шаубергера создавал миниатюрные, разнонаправленные торнадо, каким-то непостижимым для Кали способом, создававшие крутящий момент для турбин электрогенератора. Дальше принципиальная схема была простой. От электрогенератора заряжались кислотные аккумуляторы. От кислотных аккумуляторов питались электрические двигатели, вращавшие колеса. Вроде и просто все выглядит. А поломайся что, самой не починить. Блондинка захлопнула руководство и сунула его в рюкзак. Можно подумать, она машину с двигателем внутреннего сгорания в состоянии отремонтировать. Не стоит и переживать. В конце концов, ехать ей недалеко. От теории Кали быстро и решительно перешла к освоению и прокатилась несколько кругов. Подобрала Пумбу, намародёрившего какое-то сумасшедшее количество еды. На новом транспорте и вернулись в карьерный. Заехали в уже знакомую автомастерскую, где у диковатого вида атомита Кали заказала сделать броню для тайги. Мастера запросили неделю, которую они с Пумбой провели в рейдах. Когда же машина была готова, блондинка простилась со всеми и отправилась зимней. Дорога в Улье всегда непредсказуема, но в этот раз все прошло почти спокойно. Никто не пытался ее убить, изнасиловать или ограбить. Только съесть. Но это как раз было давно привычно. Да и полезно, надо сказать. Жизнь в зимнем дорогая, с параной совсем не лишние. Тягач, закованный в панцирь брони, отдаленно стал напоминать обводами БТР. Машина хоть и потяжелела, тянула все равно хорошо. И главное, очень тихо, что не могло не радовать. Населенные пункты и всякие кластеры Кали объезжала. С параной с паранами, но нарываться на лишние стычки тоже не стоит. Из-за этого ее дорога изрядно затянулась и показалась скучной и нудной. Но Кали стоически и даже с некоторым удовольствием ее вытерпела. Лучше нудно, чем с фейерверками. Вскоре она увидела стены Зимнего, а через четверть часа уже сидела у ментата. «Привет, Эриксон!» Увидев знакомого кваза, Кали невольно заулыбалась. «Рад тебя видеть!» Добродушно оскалился тот в ответ. «Ходили слухи, что джокеры попали в засаду, и их всех до единого перебили». «Как видишь, слухи преувеличены. Но было жарко. Кстати, я буду благодарна, если никто не узнает, что один из нас в Зимнем». «Проблемы?» Тут же напрягся Эриксон. «Я должен что-то знать?» «Ничего такого, Эрик», — поспешила успокоить ментата блондинка, радуясь, что в Зимнем ее дела никак не грозят. «В планах снять номер в хорошей гостинице и предаться тайным порокам». «Ух ты!» Заинтересованно ухмыльнулся ментат, почувствовав, что Кали не соврала. «Это каким?» «Нырнуть в горячую ванну и не вылезать из нее до вечера», — мечтательно закатила глаза Кали. «А потом заказать еду с доставкой в номер и смотреть телек». «Если будет нужно потереть спинку, ты знаешь, где меня найти», — позволил себе недвусмысленную шутку ментат. «Нет, Эрик, извини, но...» — безмятежно улыбнулась блондинка квазу. «В джазе только девушки». «Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» — выдохнув клуб кальянного дыма, спросил Пат, замершего перед ним на вытяжку Пумбу. Здоровяк вытаращил глаза и удивленно помотал головой с такой силой, что у нормального человека или атомита она бы точно отвалилась. «Тогда слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты последовал за Кали». «Пумба, нужно убить Кали», — отвесил челюсть Амбал. Пат поморщился и снова затянулся. «Нет. Я уверен, что она правильно поняла мой совет о том, что не нужно распространяться, откуда у нее на самом деле появилось зрение, как у атомита. Но знаешь, всякое бывает. Я хочу, чтобы ты всегда был неподалеку от нее, но так, чтобы она не знала о твоем присутствии. Она сильный и волевой боец, но это не гарантия того, что однажды удача от нее не отвернется. Сам знаешь. Под пытками люди чего только о себе не рассказывают. Поэтому будь рядом с ней, но не показывайся на глаза до тех пор, пока она сама может себя защитить». «А когда не смочь, Пумба спасти Кали?» — просиял Пумба. «Да», — выдохнул Пат. «Спасти. Или убить до того, как она проболтается. По ситуации». «Пумба сделать все, как велит главный генераль», — затараторил впечатленный возложенный на него миссией здоровяк. «Хорошо. прервал его Пат. «Но это не единственное твое задание, Пумба. Я считаю, ты достаточно вырос и поумнел для того, чтобы сделать еще кое-что». Когда сияющий и гордый Пумба полей вылетел из зала, Пат едва заметно выдохнул. Он давно думал, куда деть этот плод не самого удачного генетического эксперимента. Само собой напрашивающееся решение тихо убрать Пумбу, от которого в стабе было больше вреда, чем пользы, главе карьерного категорически не нравился. Так поступают только дикари. И вот выход нашелся. Причем такой, что не ущемлены ничьи интересы. Пумба будет при посильном ему деле и вряд ли когда-нибудь вернется сюда. Здоровяк либо выполнит второе задание, либо сложит где-нибудь голову. Да и закали пригляд теперь нужен. Приняв имплант, блондинка стала для атомитов своей по крови. И в том, что по доброй воле она ни о чем не проболтается, глава стаба был уверен, так что он даже и не соврал, рассказывая Пумбе о пытках. Враги Кали сильны. Кто знает, как оно там все обернется.